Давай начнем все с чистого листа. Поставим точку на минувшем. И языки полуночного костра теплом согреют трепетные души. И языки полуночного костра теплом согреют трепетные души. Давай отпустим в небо уголек сомнений и переживаний. Я выну из груди, что так берег, песчинку этих сокровенных чаяний. Я выну из груди, что так берег, песчинку этих сокровенных чаяний. Нет, не вспоминайте обид пустых страниц. Стучит, колотит сердце, ему совсем не спится. Нет, не убивайте, задето за живое эта душа моя просит покой. Давай начнем все с чистого листа. А большего мне и не надо. Давай сведем две стороны моста, бездумно разведенного когда-то. Давай сведем две стороны моста, бездумно разведенного когда-то. Давай разбудим спящую любовь, разбудим чувств повисшее молчанье. Я подарю тебе небес венчанье. Судьбы дорогу мы разделим вновь. Я подарю тебе небес венчанье. Судьбы дорогу мы. Нет, не вспоминайте обид пустых страниц. Стучит, колотит сердце, ему совсем не спится. Нет, не убивайте, задета за живое эта душа моя просит покоя.